Глава 19. Первый же день, проведенный на выставке-ярмарке, едва не доконал меня. Приезжая сюда каждый год, я не уставал поражаться величине здешней людской толпы. После многомесячного затворничества в летнем домике, где я мог выбирать, общаться мне с кем-либо или нет, даже обычный проход по выставочному залу представлялся грубым вмешательством в мою личную жизнь. Для меня было истинным облегчением покинуть форум и вдохнуть, наконец, полной грудью свежий воздух, не побывавший перед этим в легких тысяч посетителей ярмарки. Я сразу же поймал такси, причем, вероятно, сделал это без очереди, ибо не успел я плюхнуться на заднее сиденье, как услышал рассерженный голос, отпустивший в мой адрес какую-то недовольную реплику. В гостинице за стойкой администратора я увидел Фердинана, мучившего клавиатуру компьютера. «Вот дерьмо!» — смачно выругался он, не видя меня, и злобно оскалившись, изо всех сил ударил по очередной клавише. «Ну давай же, дурацкий аппарат!» В этот момент я кашлянул, и он поднял на меня испуганный взгляд. «Ну не могу я найти общий язык с этими... машинами», — сказал он и смущенно улыбнулся. «Чем могу быть полезен, херр Фернс? Может, столик в ресторане?» Я покачал головой. «Спасибо, не стоит. Сегодня вечером я ужинаю у друга». Фердинанд пожал плечами. «Что ж, тогда когда-нибудь в другой раз». «Обязательно». Разыгрывая из себя Коломбо, я сделал вид, что уже ухожу, и вдруг внезапно о чем-то вспомнил. «Да, кстати, Фердинанд», — небрежно начал я, — «помнишь того господина, который приходил ко мне в день приезда? Такой толстый, лысоватый здоровяк». На мгновение Фердинанд уставился в потолок, однако почти сразу же расцвел в улыбке. «Да-да, конечно, я прекрасно помню того полного господина. Когда он пришел, я еще проводил его в ресторан». «А ты видел, как он уходил?» «Нет», — быстро ответил владелец отеля. «На кухне как раз случилась запарка, так что большую часть вечера пришлось крутиться там. У нас такое частенько бывает». Он улыбнулся. «А что, друг пропал?» Я пожал плечами. Он был не вполне трезв, поэтому я просто хотел узнать, заказал ли он такси или сам сел за руль. «Очень сожалею», — сказал Фердинанд. «Но последний раз я видел его еще в ресторане вместе с тобой». «А как насчет худощавой женщины, ростом примерно под 160, в короткой юбке и дутой куртке?» Фердинанд покачал головой. «Тоже не видел». Я поблагодарил его и поднялся к себе в номер. До того, как мне следовало появиться у Бьярне и Анны, оставался еще час. Поэтому мне вполне хватало времени, чтобы сбросить туфли, пройти в ванную и умыться. От гостиницы до дома друзей было меньше получаса хода, и я, истосковавшись по свежему воздуху, решил прогуляться. Дул сильный ветер. По небу проносились огромные тучи. По озерам гуляли волны с белыми барашками. Несмотря на такую погоду, кое-кто все же отважился на прогулку. Поэтому вечным бегунам приходилось лавировать между гуляющими и лужами. Их бег напоминал не обычную труссу, а какой-то стипльчез. Примечание. Стипльчез. Скачка по пересеченной местности до заранее условленного пункта. Конец примечания. Я размышлял, что именно следует рассказать Бьярне. Больше всего мне хотелось уйти, как только я получу от них адрес Мортиса, и тем самым избавить Бьярне и Анну от моих личных проблем. Но в то же время я чувствовал, что нуждаюсь в их поддержке. На помощь Финна рассчитывать не приходилось, так что никаких иных возможностей я, откровенно говоря, просто не видел. Я вдруг с особой остротой ощутил свое одиночество. Годы, проведенные в летнем домике, до поры до времени служили мне неплохой защитой от подобного рода мыслей. С другой стороны, добровольное затворничество в значительной мере сократило круг моих знакомств, ограничив его всего лишь несколькими друзьями, которым я мог безоговорочно доверять. Однако мне вовсе не хотелось перекладывать на их плечи свои собственные трудности, причинять ненужную головную боль. Бьярне ничуть не изменился. За последние годы он отпустил длинные волосы, которые собирал на затылке в конский хвост, и в своих очках с роговой оправой, небрежно одетый, напоминал этакого хиппи, осколок прошлого века. Едва открыв дверь, он заключил меня в свои могучие объятия. Я убедился, что за прошедший год он ничуть не сдал, во всяком случае, не похудел. Анна тоже меня расцеловала. Я не остался в долгу и также тепло приветствовал их. С тех пор, как Бьярне похоронил свои мечты о карьере писателя, он пошел на службу и стал преподавателем в гимназии. С учетом изначально неплохого финансового положения Анны, а также ее нынешних заработков на посту муниципального служащего, консультанта по вопросам социального обеспечения, теперь у них не возникало особых проблем с содержанием огромной роскошной квартиры, окнами выходящей на озера. Наша старая подержанная мебель времен скриптории уже давно уступила место лучшим образцам датского мебельного дизайна. Кухню хозяева расширили и превратили в нечто среднее между столовой и гостиной. На книжных полках, занимавших львиную долю пространства вдоль стен в двух смежных комнатах, стояли не прежние, зачитанные до дыр дешевые книжонки, а роскошные издания в твердых, иногда даже кожаных переплетах. Что ж, детей у них не было, и они вполне могли себе это позволить, тем более что со вкусом у них все было в порядке и 20 лет назад. Вскоре под влиянием сердечного гостеприимства Бьярны и Анны все мои мрачные мысли рассеялись. Мы сидели и, как обычно, болтали о разных пустяках, запивая восхитительную кок-овен огромным количеством красного вина. Примечание. Кок-овен – курица в вине. Конец примечания. Я чувствовал, что мне просто необходимо на какое-то время отключиться, подумать о чем-то совершенно постороннем. И в компании старых друзей это получилось довольно легко. Казалось, будто и не было того года, что прошел со времени нашей последней встречи. Беседа текла легко и плавно, как ручей в старом лесном русле, где все камни давно уже отполированы водой до зеркального блеска. Когда мы встали из-за стола, я ощутил, что изрядно пьян. Я с трудом держался на ногах и никак не мог сфокусировать взгляд. Придерживая меня за плечи, Бьярне отвел меня в соседнюю комнату, усадил и налил нам по рюмке коньяка, в то время как Анна начала убирать со стола. Возникло минутное молчание, и мои мысли разом вернулись к тому серьезному положению, в котором я оказался. Бьярне, по всей видимости, ощутил перемену в моем настроении, ибо спустя некоторое время спросил, все ли у меня в порядке. Хоть меня и обуревало отчаянное желание рассказать ему все, подробно описывать ситуацию я сразу не стал. В моем сознании как будто возник огромный узел с бесчисленным количеством торчащих во все стороны концов. Однако я чувствовал, что стоит потянуть за некоторые из них, как они тут же оборвутся, а если дергать за другие, то узел не развяжется, а только затянется еще туже. Алкоголь также возымел свое действие, поэтому мне потребовалось определенное время, чтобы справиться с заплетающимся языком и начать более или менее стройно излагать свои мысли. Кто-то скопировал мое убийство. С тяжким вздохом сказал я. Вот как! Довольно равнодушно отозвался Бьярне. Но ведь у тебя же их такое огромное количество. Он раскрутил в рюмке свой коньяк и с наслаждением втянул ноздрями его аромат. Вовсе не факт, что это осознанный плагиат. Он сделал крошечный глоток. За все это время ты отправил на тот свет сотни людей. Так что же удивительного в том, что кто-то случайно воспроизвел одно из уже описанных тобой убийств? «Да я совсем не то», — начал было я, однако Бьярна меня перебил. «Существует не так уж много способов убийства. Кому, как не тебе, это знать? Поэтому становится все труднее придумать такой вариант, который бы раньше никогда не использовался, не так ли? Я, кстати, заметил, что ты и сам со временем стал иногда повторяться». Он пожал плечами. «Извини, конечно. Но если хочешь знать мое мнение, то многие из убийств, описанных тобой в последнее время, выглядят какими-то слишком сложными, надуманными, что ли». «Слишком сложными?» «Я прекрасно знаю, что это стало, так сказать, твоим фирменным знаком», — поспешно сказал Бьярне. «Однако создается такое впечатление, что ты слишком зацикливаешься на этом. Описание процесса убийства в мельчайших деталях отнимает у тебя слишком много сил, и это двигает сюжет на второй план». «Ты не понимаешь», — пробормотал я. «Говорю это тебе как друг, Франк», — продолжал Бьярне, кладя ладонь мне на колено. «Красочное описание сцен пыток и убийств переходит у тебя все мыслимые границы. Содержание превращается в тоненькую полоску клея, соединяющую все эти убийства. Галерея образов героев становится скучной. Твоим последним сюжетом не хватает остроты». В вопросах нашего общего ремесла мы всегда старались оставаться честными друг с другом. Во времена скриптории мы бывали порой безжалостны в своих оценках настолько, что в ответ на критику швыряли друг в друга разные предметы и изо всех сил хлопали дверями. Странно. Но теперь замечания Бьярне практически меня не задевали. Злило лишь то, что он меня совсем не понимает. «Бьярне!» Наконец мне удалось встретиться с ним взглядом, и он, похоже, начал понимать, что я хочу сказать ему нечто важное. Во всяком случае, он замолчал. «Убиты два человека. Два реальных человека. Их убили из-за меня. Или, по крайней мере, точно такими же способами, какие описаны в моих романах». Бьярне молча уставился на меня. Создавалось такое впечатление, будто он ждет, или скорее надеется, что я сейчас расхохочусь, и все обернется невинной шуткой. Когда ему стало ясно, что подобной реакции с моей стороны не последует, он осторожно кашлянул. «Так ты из-за этого хотел связаться с Мортисом?» Я кивнул. «Но какое он ко всему этому имеет отношение?» — удивился Бьярне. — Мортис бы не смог никого убить. Ты что, забыл, какой он слабый и тощий? Кожа до кости. — И ненависть, — прибавил я. — Если бы полиция задала мне вопрос, нет ли у меня врагов, я бы в первую очередь подумал о Мортисе. Мне кажется, он ненавидит меня всем сердцем. Бьярне покачал головой. «Он просто тебе завидовал. Это большая разница». «Одно вполне могло перерасти в другое», — возразил я. «Я увел у него женщину. Мой роман пользовался успехом». «Он не завидовал успеху твоих книг», — перебил меня Бьярне. «Наоборот, он отчасти переживал и жалел тебя. Ты ведь знаешь его. Абсолютная бескомпромиссность во всем, что касается литературы. В его глазах ты сбился с пути, запутался, утратил путеводный свет и следовал прямой дорогой в ад. То есть уже был достаточно наказан. Когда ты в последний раз разговаривал с ним? Прежде чем ответить, Бьярне отхлебнул коньяку. Вероятно, не более пары месяцев назад. Он позвонил и спросил, не хочу ли я купить кое-что из его книг. Бьярне прикрыл глаза и кончиками пальцев помассировал себе висок. Я поблагодарил за предложение и отказался. Как видишь, у нас дома достаточно книг, хотя... Хотя что? Ну, похоже, у него были какие-то трудности. Бьярне вздохнул. Понимаешь, мне лишь потом пришла в голову эта мысль, и я как мог гнал ее от себя вплоть до настоящего момента. А ты когда-нибудь бывал у него дома? Поинтересовался я. Когда-то давно. Я запомнил точный адрес. Он обитал на северо-западе. Казначейский проезд 43. Но мне неизвестно, живет ли он там до сих пор. Ничего. Выясню, сказал я. Я чувствую, что уже преодолел половину пути. Быть может, это излишне оптимистичное ощущение, ибо хоть я вполне ясно вижу оставшуюся часть, но в то же время прекрасно знаю, что на ней меня подстерегает великое множество соблазнов. Трудно будет не поддаться искушению и не срезать путь, избежав тем самым болезненных промежуточных расчетов. Однако я обязан быть твердым и сдержаться, несмотря ни на что постоянно стараться сосредоточиться на каждом последующем шаге. Сейчас я спокоен, как никогда. Во всем, что я пишу, присутствует гораздо большая убежденность и спокойствие. Я могу работать намного дольше, не путаясь и не делая перерывов. Может, это из-за того, что мой критик, похоже, подобрался еще ближе. Он выплывает из тени. Я чувствую его присутствие рядом с собой. Он руководит мной, как некий гид или проводник. И все же я совсем один. Я понимаю это, когда отвожу взгляд от экрана компьютера и смотрю в темноту. Я пытаюсь вслушиваться, но не слышу ни советов, ни указаний, поскольку мой путь уже предначертан. И если я хочу двигаться вперед, то обязан следовать только им. Я снова возвращаюсь к экрану монитора и делаю еще один шаг вперед.